Глава 17. Гостиница «Экзекьютив» находилась в двух шагах от обитателей, на углу Черильо и Сан-Феличе, в самом центре старого города, меньше чем в миле от замка и порта. Если бы идти пришлось дальше, то Тома, страдающий от подвернутой щиколотки и растущего негодования по поводу того, как с ним только что обошлись, вряд ли нашел бы ее занятой другими мыслями. Но так он без происшествий поселился в переоборудованном здании монастыря и вскоре уже стоял на балконе третьего этажа, глядя на безумные движения по улице внизу и гадая, как сможет заснуть при таком шуме. Бросив скомканную куртку на кровать, Томас достал из внутреннего кармана тетрадь. Она оказалась тоньше, чем хотелось бы, к тому же вторая половина осталась чистой. Записи были распределены по местам. Помпеи, Геркуланум, Кастелламаре, Дистабия, Пестум и Велия. Единственным названием, которое хоть что-то значило для Томаса, были Помпеи. Древний римский город, уничтоженный извержением вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Каждый раздел представлял собой список объектов. Самый большой был посвящен Помпеям. 15 страниц, исписанных убористым почерком. Далее шел Геркуланум. Судя по всему, в списках перечислялись объекты, относящиеся к данному месту. В основном это были жилые дома. Дом пляшущего Фамна, дом Веттии, дом с деревянной перегородкой. Но встречались храмы и общественные здания. Пестуму относилась только одна пространная запись, добавленная чернилами другого цвета и карандашом. Последние два раздела содержали одно и то же примечание — никаких видимых свидетельств. Чего? Первой реакцией Найта было разочарование. Вполне возможно, это исследовало остатки древнеримских городов в поисках материала для своей книги, раннехристианских символах, однако это выглядело не слишком многообещающим доказательством связи с терроризмом, Ближним Востоком или чем-либо еще, что могло стоить ему жизни. Томас выглянул на улицу, где молодой парень азиатской наружности неуверенно пробирался сквозь сплошной поток маленьких автомобилей и мопедов, и вдруг поймал себя на том, что жутко устал и потерял способность думать. Закрыв дверь на балкон, он с помощью пульта дистанционного управления опустил наружные жалюзи, очень кстати отрезавшие значительную часть шума, разделся, тяжело плюхнулся на кровать и через считанные мгновения заснул. Проснулся он через час, по-прежнему уставший, но почему-то уверенный в том, что больше не заснет. Приняв душу, надел шорты, футболку и спустился в крошечный вестибюль, где консьерж принял у него ключ. «Далеко отсюда до Помпеев?» — спросил Томас. «Где-то полчаса на поезде, да?» «Понятно. А можно вызвать такси до вокзала?» Сняв трубку, консьерж пролаял в нее какие-то инструкции по-итальянски. 5 минут», — сказал он скептически, оглядывая шорты Томаса. «Когда приедете на вокзал, ищите поезд, который идет по кольцевой дороге вокруг Везувия, и следите за кошельком». Вокзал оказался грязным, бестолковым и забитым народом, в том числе группками полицейских с собаками. Похоже, никто не обращал на них никакого внимания, из чего Тома заключил, что это обычное явление. Покупка билета оказалась сложной задачей. На эту пришлось долго бродить из одного конца здания в другой, после чего он прошел по мрачному подземному переходу на перрон. С собой у него был лишь маленький цифровой фотоаппарат, одолженный в Чикаго у Джима, а также тетрадь Эдда, которую начал изучать, как только поезд выехал на солнце. На второй остановке в вагон сели музыканты, начавшие исполнять темпераментную песню в сопровождении аккордеона, тамбурина и, вероятно, контрабаса. Пассажиры не обращали на них внимания, но Томас бросил им в шляпу пару евро. Когда музыканты прошли в следующий вагон, Томас подумал, что ему надо бы тратить деньги поосторожнее. В конце концов, у него больше не было источника доходов. Примерно четверть пассажиров поезда составляли туристы, среди которых было несколько американцев. Одна группа сидела рядом с Томасом. Бледные, грузные, в нелепых светлых нарядах и бейсболках. Они громко разговаривали между собой, непрерывно щелкая фотоаппаратами, и недоуменно изучали иностранную валюту, словно надпись на банкнотах были на санскрите. У Томаса мелькнула мысль, что они похожи на актеров, играющих роль туристов. Он подумал, что в поезде, конечно же, есть и другие люди, не привлекающие к себе внимания, остающиеся незамеченными. Оглядев соседей, Томас заключил, что это маловероятно, хотя и не мог точно сказать, что именно определяет итальянцев как таковых. Смуглая кожа, карие глаза и копны густых черных волос доминировали. Однако их ни в коем случае нельзя было считать непременным условием. Наверное, все дело было в том, как они одевались, как вели себя. Именно это делало их такими подозрительно выделяющимися. Изящная небрежность превращала даже самое заурядное лицо в поразительную загадку. Американкой могла быть разве что та женщина в коричневой монашеской рясе, которую Томас встретил в обители. Железнодорожный путь проходил вдоль побережья, и Томас смотрел на синеющее справа Тиренское море с рыбацкими лодками и берег из черной вулканической лавы. Поезд проследовал две остановки с одинаковым названием «Эрколано», с одной из которых, наверное, можно было попасть в древний город Геркуланум, если бы эти слепые поиски имело смысл продолжать в другом месте. Пока не имея понятия о цели поисков, но уверенный, что сможет найти что-либо стоящее, Томас сильно сомневался в успехе. У Найта возникло смутное чувство, будто на него возложена некая миссия, которая лишь усиливала его беспокойство и неуверенность. Однако, по большому счету, он ничем не отличался от туристов. Эта мысль ввергла Томаса в уныние. Но только когда он вышел из поезда на станции в Помпеях и впервые увидел это место, до него окончательно дошла бесконечная сложность стоящей перед ним задачи. Речь шла не о кучке развалин, утыканных скульптурами, не о скоплении колонн на одном или двух акрах уцелевших мозаичных полов. Место раскопок оказалось просто огромным. Это был целый город, улицы которого расходились во все стороны на многие мили. Черт побери! И что мне делать дальше? Для начала Томас купил путеводитель в глянцевой обложке и потратил целых 10 долгих минут, изучая в тени пальмы план развалин, отмечая все объекты, перечисленные в тетради Эда. «Впечатление довольно угнетающее вы не находите?» — послышался голос. Подняв взгляд, Томас прикрыл ладонью глаза, защищаясь от солнца, и увидел ту монахиню из поезда. «Да, немного», — сказал Найт, поднимаясь на ноги. «Мы находимся вот здесь, правильно?» — спросил он, тыча в план пальцем. «Нет», — сказала монахиня. «Мы морских ворот вот здесь». «Черт побери», — пробормотал Томас и тотчас же поправился. «И извините, я не хотел вас оскорбить. Ничего страшного». Я прекрасно понимаю, что большинство людей употребляют эти слова не в буквальном смысле. «Да», — подтвердил Томас, несколько успокаиваясь, — «вы правы». Но монахиня улыбнулась. Ей было лет 30, возможно, чуть больше, хотя точно определить возраст женщины было трудно, поскольку ряса и головной убор оставляли открытыми только лицо и кисти рук. На шее у нее висело серебряное распятие. Талию охватывал белый шнурок, а на ногах Томас заметил тяжелые сандалии с пряжками. Если она была итальянкой, то английским владела безукоризно. «Я не хотела вам мешать», — снова улыбнувшись, сказала монахиня, отступая назад, словно намереваясь уйти. «Я просто подумала, что вы заблудились. Ваше лицо показалось мне знакомым, но, наверное, я приняла вас за другого». «Скорее всего», — согласился Томас. «Я только что прилетел из Штатов, из Чикаго». Монахиня нахмурилась, покачала головой и сказала, «Я из Висконсина, но живу в здешней обители». Теперь, когда она произнесла это, Томас и сам услышал четкие, растянутые гласные Среднего Запада. «Подождите», — вдруг спохватился он. «Вы Кларисинка?» «Что меня выдало?» — спросила монахиня, комично разглядывая свое одеяние до пят. «Вы живете в обители в Неаполе? Санта-Мария, какая там...» «Дела грация», — подсказала монахиня, широко улыбаясь. «Совершенно верно. Я вас там видела, да?» «Мельком», — подтвердил Томас. «Вы священник?» «Господи, нет», — сказал Томас. «Снова скажу, что не хотел вас обидеть. Я просто заглянул в обитель. Я остановился в гостинице за углом. Я сказала бы, что наша встреча случайна, но поскольку это главная здешняя туристическая достопримечательность, наверное, нет ничего удивительного тут», — заметила монахиня. «Я здесь со среды, но сначала никак не могла прийти в себя после смены часовых поясов, так что толком ничего не рассмотрела. Мое пребывание в обители начнется только через несколько дней. Вот я решила познакомиться с Помпеями получше. Вчера я приезжала сюда на несколько часов, но впечатлений слишком много, чтобы их осмыслить. Полагаю, на полный осмотр нужно не меньше недели». «Недели?» — обескураженно переспросил Томас. «А я надеялся обойти все за сегодняшний день». «Ну что ж, все равно осталось лишь пара часов», — сказал монахиня. «Комплекс закрывается в 6 вечера. Вы наметили на сегодня посмотреть что-то конкретное?» «Вовсе нет», — ответил Томас. «Я не ожидал, что Помпеи такие огромные». «Лучше делать это понемногу», — произнесла она. «Сегодня я собирался смотреть театры. Если хотите, присоединяйтесь ко мне». Взглянув на план, Томас выбрал наугад один из объектов, который обвел кружком, радуясь тому, что ему не нужно показывать и тетрадь Эда. «Я хотел посетить храм Изиды», — заявил он. «Замечательно», — обрадовалась монахиня. «Это как раз рядом с театрами. Ну так что?» «Кстати, меня зовут Томас», — представился он, следуя за ней по вымощенным каменными плитами тоннелю, ведущему в древний город. «Сестра Роберта», — ответила монахиня. «Я очень рада, что мне есть с кем поговорить. Итальянским я владею, прямо скажем, неважно, так что последние пару дней мне пришлось в основном молчать». «Я полагал, что с молчанием у вас как раз должно быть все хорошо», — усмехнулся Томас. «Ну, мы же не трописты», — рассмеялась монахиня. Примечание. Трописты, монашеский орден, ответвление цистерцианцев с особенно строгим уставом. Они поднялись по Делла Марина к форуму, пройдя мимо оставшегося слева храма Аполлона. Томас был потрясен. Хотя лишь у немногих зданий сохранились крыши, ему приходилось видеть строение 20 века в более плачевном состоянии, чем эти руины, возраст которых составлял 2000 лет. Улицы были запружены толпами туристов, в основном большими группами в сопровождении экскурсоводов. И Томасу приходилось гадать, как выглядел город в тот год, когда вулкан, возвышающийся вдалеке за каменными колоннами храма Юпитера, расколол свою заросшую лесом вершину, залил окрестности смертоносным дождем лавы, завалил камнями и засыпал удушливым пеплом. Древние римляне не знали, что это вулкан, — мимоходом заметила сестра Роберта, проследив за взглядом Томаса на треснутый конус Везувия. Некоторые образованные персоны того времени сравнивали его с другими известными вулканами, такими как Этна, особенно после землетрясения, которое случилось в 62-м году нашей эры, но простолюдины ни о чем не догадывались. Они жили своей жизнью в ничем не примечательном римском городе, и вдруг все исчезло, люди погибли. Томас кивнул, думая об Эде. «Странного не находите?» — продолжала монахиня. «Это должно навевать грусть, наводить на мысли о бренности жития и тому подобном. Но здесь все настолько поразительно, что невозможно избавиться от восторженного восхищения, вроде как декорации для киносъемок, брошенные посреди пустыни. Но только здесь все настоящее. Музей, в котором когда-то жили люди». Сестра Роберта задумчиво оглянулась вокруг, затем ее лицо озарилось детским возбуждением. «Позвольте вам кое-что показать. Это с другой стороны от форума. Нам не совсем по пути, но вы должны непременно посмотреть». Монахиня быстро повела Томас через открытый простор форума, окруженного белыми колоннами, площадь, где некогда бурлил рынок, а по праздникам устраивались торжества, мимо храма Юпитера, по дороге рассказывая о достопримечательностях. Томас улыбнулся, отметив, как ее восторг не вяжется со строгим монашеским одеянием. «Вот это храм Веспасиана», — объясняла сестра Роберта, — «а вот здесь было святилище, посвященное богам домашнего очага. Там есть мраморный барельеф, изображающий жителей города, приносящих жертву богам после землетрясения. А это профессиональный рынок. Можно представить себе, как горожане приходили сюда купить хлеба и рыбы». Она была ничуть не хуже профессионального экскурсовода. Сестра Роберта провела Томаса под кирпичной аркой на Вио де Меркурио, вымощенную огромными каменными плитами, за долгие годы истертые колесами повозок, и остановилась, гордо указывая на вход в здание, известный как дом поэта Трагика. «Вот», — сказала она, — «видите, это были совершенно обычные люди. Кажется, все они лишь ненадолго отлучились, вот только на самом деле умерли 2000 лет назад». Она показала на большую мозаику на полу перед входом в дом, выполненную в основном из черных и белых квадратиков, размером всего полдюйма. Мозаика изображала огромную псину на цепи с красным ошейником и оскаленной мордой. Под ней были выложены слова «Каве канет». «Что это означает?» — спросил Томас. «Берегись, собаки», — объяснила сестра Роберта. «Видите?» — Найт понял, что она хотела сказать.